Глава 11. Ограда рудника была уже совсем старая, местами у основания подгнившая. Андрей не спеша шел вдоль чистокола и заменял перстни на те, которые имели заклинания, озвученные им Ольпию. Задумался, почему же выбрал именно огненный шар и водяной аркан. Ведь назвал первое, что пришло на ум из имеющихся при нем амулетов. А их у него было с 30, в том числе и низкоуровневые, для таких вот, как сегодня, случаев. Ответ нашелся сразу же. Интуитивно решил угодить своим новым приятелям, Виктору и Марине. Вдруг после боя расщедрится еще на какие-нибудь подарки. Стань у него часто так получалось. Дошел до угла и выглянул из-за него посмотреть, что происходит перед поселением. А там на поляне стражники, все 50, уже спешились. Двое из них по знаку капитана выступили коноводами и погнали лошадей к лесной опушке. Там недалеко, шагов 50 всего. Остальные начали организовывать жидкий строй в 2 шеренги. Городские охранники — непрофессиональные кавалеристы, сражаться им сподручнее пешими. У всех них имелись самострелы, которые они начали взводить. Залп такого количества болтов мог основательно прорядить бунтовщиков. Впрочем, Немченко видел у некоторых из них большие пехотные щиты. Захватили у стражи и надзиратели рудника. «Нас там перебьют!» — послышался крик за чистоколом. «Они в доспехах, с копьями, мечами и арбалетами, а у нас что?» «Не нравится. Оставайся здесь и жди, пока дружина чья-нибудь подойдет», — ответил Бас. «Опять в кандалы хочешь? Так поздно уже. Теперь или с нами, или в петлю. Все готовы?» «Предупреждаю, теперь назад пути нет. Кто решит под шумок сбежать отдельно, сам лично глотку перережу. Сначала пробиваемся через этих, а лишь потом делайте, что хотите. Корнер, открывай ворота!» Андрей ожидал услышать скрип, а вместо этого раздался грохот. Створки просто рухнули, будто держались на честном слове. «Ну, понеслась», — тихо произнес благородный Ант по-русски. «Давно не говорил на родном языке. Даже эта совсем короткая фраза получилась как у иностранца». «Уходите с дороги!» — послышалось за общим ревом из толпы каторжан. Колонны их строй назвать было сложно. «Убьем, твари!» От строя стражников тут же последовали магические удары. Воздушный таран, сбивший и переломавший сразу 4 каторжан, и что-то из заклинаний смерти, моментально превратившее в гниющий труп того самого мордастого мятежника, кто больше всех переругивался со стражниками и ставил им условия. Вторым зрением увидел, что атаковали капитан и стоящий рядом с ним сильно пожилой мужчина с большим пехотным арбалетом в руках. У остальных городских вояк были поменьше, кавалерийские. Следом за магическими атаками в каторжан полетел рой болтов. За первые же минуты боя, еще не вступив в прямое столкновение с противником, каторжане потеряли почти 30 убитыми. Однако, как заметил Ул-Рей, среди погибших почти не оказалось тех, кто не выглядел изнуренным долгой каторгой и имел в руках трофейное оружие. Главарь мятежа предусмотрительно поставил впереди наименее ценных, так называемое мясо. Сберег свою главную силу и сам сохранил себе жизнь, выставив как главного заводилу того горлопана. Настало время действовать и наемнику Анду. Почувствовал, что его прямо накрыло желание ударить чем-то из своего мощного арсенала. Но тут же сбросил наваждение. Глупость получалась бы несусветная, ни тебе теней в магическое войство, ни сохранение тайны своего похода к западному побережью, ну или тогда уж убивать пришлось бы всех. Да еще потом мучиться, трупы растворять в сумраке, иначе ближайший же адепт смерти, вроде его приятеля Тимга Ол-Эсма, легко узнает о том, что здесь произошло. А зачем столько хлопот на ровном месте? Направлять двухуровневые заклинания на капитана или на тех, кто находился там рядом, Ол-Рей не стал. Имелся шанс, что у них, кроме атакующих, имеются при себе и защитные амулеты. Он дважды ударил по правому флангу строя стражников, и огненным шаром, и водяным арканом. Первый удар Анда воспламенил сразу трех правофланговых стражников, которые с утробным воем превратились в столбы пламени и еще успели покататься по земле в попытке его сбить, пока не затихли, встряхиваясь в предсмертных корчах. Это воодушевило растерявшихся было при арбалетном залпе каторжан, и они, взревев, ускорили бег. Водяным арканом Немченко успел перерубить еще четверых, пока там впереди все не перемешалось. «Ну-с, пора», — приказал сам себе. Он побежал к строю противника, стараясь обойти его сбоку, чтобы каторжане не путались под ногами. Магические удары для стражников явно оказались неожиданными. Немченко полагал, что их командиры-десятники начнут высматривать, откуда и кто мог их атаковать заклинаниями. Но те от завязавшейся битвы не отвлекались, видимо, решили, что бунтовщики захватили амулеты у охраны рудника наряду с оружием. И строй городским воякам при столкновении с набежавшей толпой мятежников удалось удержать, укрепив прореженный Андреем правый фланг бойцами из третьей линии своей небольшой фаланги. На этот-то резерв Ол-Рей и напал, с разбегу ударом ноги в щит, опрокинув самого крайнего, а пока тот падал, уклонился от выпада копьем его соседа и отсек атаковавшему кисть руки, державшей древко. «Сволочь!» — вскрикнул изувеченный, немолодой, гладко выбритый мужчина. Он попытался прикрыться щитом, но не вышло. Немченко, изобразив атаку справа, быстро перехватил меч в другую руку и сильно ударил слева, легко магически укрепленным клинком, пробив кожаный доспех. Убитый еще падал, отдавая свою тень в копилку Олурею, а тот уже рассек гортань следующему, после чего добил уколом в грудь первого атаковавшего. Только-только поднявшегося с земли, оставив там щит с копьем и попытавшись, да так и не успев, извлечь гладиус. «Бейте по ногам, придурки!» — крикнул Ольпий. Землянин узнал подлинного командира бунтовщиков по голосу. Тем кандальникам, которые были вооружены чем попало, действительно бесполезно пытаться пробить даже такие скверные доспехи, что надеты на большинстве городских вояк. Противник под натиском большой массы людей медленно пятился, однако обращаться в бегство пока не думал. Звон стали сопровождался руганью, криками боли, насмешками и оскорблениями. Андрей предпочитал помалкивать, ему было некогда. Он едва успел отбить летевший в него болт, который, впрочем, ничем ему не грозил. Под курткой среди грозди амулетов имелась и воздушная защита. Просто землянин приучил себя действовать по принципу «на бога надейся, а сам не плашай». Следом за болтом в него кинули копье прямо в грудь. Щита у наемника Анды не имелось, поэтому пришлось уклоняться от удара, отпрыгнув в сторону. На него набросились сразу двое. Один — тот, кто только что метнул пику. И второй, как и Немченко, без щита, державший обеими руками Сарису. Первого Ол-Рей убил уколом в живот, а второго вначале ранил в бедро, затем добил клинком в сердце. А ведь не приди Ол-Рей на помощь каторжанам, пожалуй, они могли бы сражение проиграть. И так, по оценке землянина, потеряли почти четыре десятка убитыми и тяжело ранеными. А их враг все еще сохранял строй, хоть и поредевший наполовину, во многом благодаря стараниям наемника Анда. И все-таки надлому врагов уже наступил. Андрей научился такое чувствовать. Далеко не первый его бой. «Поднажмем, братцы!» — громче всех призывал кто-то из каторжан. «Держим строй!» — вторил ему капитан стражников. «Гарбус, плотнее!» Вояки пятились все быстрее, и никакие приказы командира ничего уже исправить не могли. К тому же в сторону капитана принялся пробиваться попаданец, зарубив по ходу еще двоих. «Наемник, молодчага!» — смеялся оказавшийся рядом силач с гладиусом в одной руке и круглым кавалерийским щитом в другой. «С меня кружка вина!» «А у тебя есть!» — хохотнул в ответ Ол-Рей. На него накатило опьянение боем, адреналин просто зашкаливал, и без вина чувствовал себя хмельным. Он догнал ударом в спину обратившегося в бегство стражника и напал на командира их отряда. Тот уже был ранен, истекал кровью, и оказать сопротивление мастеру меча не смог даже несколько секунд. Смерть капитана послужила сигналом к бегству для полутора десятков выживших стражников. И они со всех ног кинулись к лошадям, где оставленные коноводами двое бойцов бросили и уверенный им четвероногий транспорт и своих товарищей, ускакав в лес. Если бы не азарт Тани к пополнению ее войска, он бы не погнался за бегущими. А так достал еще четверых, забрав их тени. Каторжане кромсали тела уже убитых врагов, впав в какое-то безумие. Самые ушлые кинулись осматривать сумки стражников, находя там вино и припасы. «Эй, наемник!» — крикнул присевшему на ствол дерева благородному Анду тот самый силач, широкоплечий громила под 2 метра ростом. «Ты сомневался, что я найду вино?» — потряс он снятым с пегого коня бурдюком. «Видишь, иди сюда! Че там расселся?» Он еще раз припал к сосуду. Тут сзади к нему подошел Ольпий и похлопал по плечу. «Вином не отделаемся, Лерм. У командира мятежников было 2 меча. Один в ножнах, а другой, который совсем недавно принадлежал капитану стражи, в руке. Парень нас спас. Без него бы мы не сдюжили. Ант, ты долго там сидеть собрался?» Не страдая излишней доверчивостью, Немченко ждал подвоха, однако его не последовало. Главарь мятежников рассчитался с ним полностью, без обмана. Ольпий действительно оказался бывшим десятником пехотного полка Улемского княжества, а 1,5 десятка из толпы каторжан — его сослуживцами. В захваченном улемцами на руднике сундуке находилось свыше 100 аметистов. Андрей отобрал самый крупный из них, без трещин и сколов, значительно снижающих ресурс использования сделанных на их основе амулетов. «Надо было мне 21 себе обговорить!» Вздохнул Ант, убирая завернутую добычу в карман куртки. Победивших бунтовщиков выжило 70, и они собирались отправиться в разные стороны, бывшие солдаты к себе на родину, а остальные — в Реннерские дебри разбойничать. И сейчас на поляне делили добычу на 2 части, в основном оружие, провиант и коней. Спорили не так часто, но яростно. У местных каторжан нашелся свой вожак, весьма разумный пожилой мужик, часто кашлявший, будто туберкулезник. Он и успокаивал ситуацию. «Почему 21?» — хохотнул силач. «Тебе хватит пить, Лерм», — с досадой посмотрел бывший десятник на подручного. «Нам сегодня еще долгий марш предстоит». «Ерунда!» — отмахнулся здоровяк. «Первой, что ли? Тому ж поклаж на лошадок навьючим, Ант?» 21, потому что один камушек придется отдать какому-нибудь городскому олу, чтобы он по новой зарядил амулеты. Они-то мне еще не раз пригодятся». «Пошли с нами», — предложил Ольпий, неожиданно протягивая крупный фиолетовый аметист. «Возьми. Если бы не ты, мы бы сейчас свои планы не строили». «За подарок спасибо», — не стал отказываться Немченко. «Но я дальше как-нибудь сам. Не хочу с вами дебрями пробираться. Люблю путешествовать нормальными дорогами». С улемцами Ол-Рей успел переговорить о делах, происходящих в княжествах, но ничего интересного не услышал. Расстался с ними почти приятелями, хотя те думали, что он идет наниматься к королю Эрману, а значит, уже весной они могли встретиться вновь в бою, только уже по разные стороны фронта. Парни расщедрились даже на предложение наемнику Анду одной из лошадей. Все-таки и таким прожженным циникам, как местные вояки, знакомо чувство благодарности. А вот мозгов явно не хватает. Их боевой товарищ ведь собирался продолжить путь по тракту, и конь убитого стражника ему совсем ни к чему. Махнув на прощание рукой, Немченко скрылся за холмом, с которого всего 3 часа назад спустился, и ушел в сумрак. 12 теней, — сообщила вынырнувшая из глубин Таня. «Всего-то?» — удивился ее адепт. Он тут же вспомнил, что часть противников убил магией, и их тени, разумеется, забрать не мог. «Да, мог бы и побольше», — усмехнулась подруга, шагая с ним в ногу при спуске с холма. «Ты так и пойдешь до столицы Гирмии пешком или воспользуешься моими путями?» «Путями, конечно же», — он остановился. «Тань, просьба, про мои сегодняшние подвиги Джисси не рассказывай». «Само собой», — серьезно покивала та. «Она тебя убьет. И как мне без моего друга Андрея дальше существовать? А вообще, твой поход удачно начался. Даже до Шалога еще не дошел, а уже 1000 оборов и 20 фиолетовых камушков себе в сумку положил. Кстати, на аметист таких крупных размеров все серии иллюзиона про мастера и Маргариту поместятся. Посмотрим?» «Таня, сколько можно?» — вздохнул Андрей, у которого уже многие фильмы и сериалы поперек горла стояли из-за чересчур большого количества их просмотров. Он переместился на максимально возможное расстояние в направлении столицы Гирмии и обнаружил себя вместе с подругой на краю виноградника вблизи небольшой реки. По мосту двигался небольшой крестьянский обоз из 7 телег, влекомых тощими лошадьми. «Могу еще раз посмотреть», — пожала плечами тень. «Просто я уже в воде, Мариночке твоей, про это синема рассказывала. Ты же не хочешь ее расстроить?» «Вот кто тебя просил? Я сегодня хотел ее навестить. А когда нам записывать сериал? Он же длинный, как моя жизнь». «Сегодня сходи без него. Марина пождет». Посмотрев с укором на подругу, Андрей вышел в реальность, углубился в посадки, выбрал место поудобнее и сел расправляться с запасом еды, приготовленным Алиурой. Подогрел свой поздний обед с помощью магии, создав пламя. Раз уж он теперь еще и адепт огня, то грех этим не пользоваться. Возвращаться в сумрак после еды не стал, так и сидел, укутавшись в плащ, периодически согревая себя воссозданным пламенем. Всего один гит энергии, а ее экономии, имея в запасе суммарно 90 единиц, можно было не заботиться. С выходом к Шалогу он ошибся не сильно, оказавшись чуть левее по направлению и дальше мили на полторы, как раз возле большого постоялого двора на развилке тракта. Оставаясь в сумраке, направился пешком к городу. Шел один, Таня, видимо, почувствовав некоторую вину за свою болтливость, рядом с ним не объявлялась. Он не торопился. Наступил уже вечер, и сегодня созданием портала заниматься не будет. Понятно, темнота бы ему в этом деле нисколько не помешала, но требовалось найти подходящее место, а для этого нужен был день. Хотелось подобрать такое же удобное, как в Равене, чтобы рядом с ним не проходило активного людского движения и в то же время появление оттуда человека или нескольких не вызывало бы удивления или пристального внимания прохожих. Андрей миновал предместье, где в трактирах уже началась самая веселая пора, отчего весь путь его там преследовал шум драк, танцев, пений и споров, доносившийся из распахнутых окошек. Городские ворота начали закрывать, пропустив наружу небольшой отряд коммунальных рабов с метлами и лопатами на плечах. Мост еще не задвигали, так что Рэй спокойно по нему прошел и проник в столицу Гирмии сквозь захлопнувшиеся прямо перед его носом створки. Для адепта тени эта преграда не преграда. Шалок встретил его обычным гулом большого города и множеством огней, факелов и масляных ламп над входами зданий. А еще город показался ему более зеленым, чем Дали или Равена. Понятно, ночью все кошки серы, тем более при взгляде из сумрачного слоя. Но количество деревьев на улицах было и в самом деле необычайно большим. И так обычно узкие проезжие части средневекового города из-за то тут, то там раскинувших свои ветви дубов и ольхи, здесь выглядели еще меньше, повозки и носилки при встрече разминулись с большим трудом. Пропетляв с четверть часа, уже с наступлением темноты, вышел на центральную улицу и двинулся в направлении храмовой площади, ратуши и дворца, присматривая себе более-менее приличный трактир. Ночевать хотелось в чистоте и спокойствии. Решил, что на сегодня ему приключений хватит. Ничего стоящего пока не попадалось. Миновал уже 4 гостиницы, но во всех было слишком шумно. И тут, проходя мимо ворот какого-то особняка, притормозил, пропуская паланкин, который несли 8 рабов. Понятно, зачем столько носильщиков потребовалось. Лежавший в нем на подушках адепт воздуха был просто необъятных размеров. Такого переправь на землю, и он там точно абсолютным чемпионом в борьбе с умо станет. «Господин!» — догнал паланкин старый плюгавый раб с бегающими глазками пройдохи. «А если сегодня пожалует благородный Олкантис?» «Чего бы!» — толстяк дал знак, и носилки задержались. «Уже поздно. А, впрочем, если все же объявится, то так ему и скажи. Я эту ночь проведу у Олы Майи, пусть завидует». Он самодовольно хохотнул. «Завтра во второй половине дня пусть приходит или сын своего пришлет. Раньше я домой не вернусь». У Андрея быстро сложился пазл. Раз едет с ночевкой Коли, значит, к любовнице. Раз в окнах второго господского этажа свет отсутствует, значит, ни жены, ни детей в особняке нет. А раз так, то почему бы Олу Рэю не переночевать в одной из гостевых спален, которых в доме любого уважающего себя богатого мага как минимум 2-3? Отличная мысль. Выспаться в тишине и уюте, а позавтракать можно и в предпоследнем пройденном трактире. Там вроде запахи нормальные, с кухни доносились. Никаких препятствий, физических или моральных, попаданец для такого выхода из сложившейся ситуации со своей ночевкой не видел. Привратник еще закрывал после убытия хозяина ворота, а Немченко уже шел следом за плюгавым старичком в дом.